Мальсаговой, он не расставался с этой формой после прихода красных. Другой одежды у него не было. Его знали как врача доброволии. И он этого не смущался. Он никого не убивал, только лечил. Генерал Мамонтов — надежда Белой гвардии. Он высокого роста, худой, по-юношески подвижный и стройный, орлиный нос, пронизывающие черные глаза, красивые седины, большие усы. В минуты удовольствия любит покрутить их обеими ладонями. Не курит, не пьет спиртные напитки. Встает рано и до поздней ночи выслушивает доклады, телефонограммы, приемы. К нему идут по любым делам и находят помощь, защиту. В атаках всегда впереди. Его несколько раз ранили. Под ним убивали лошадь. Пишет о нем 25 августа 1919 года «Донские ведомости», выходящие в Новочеркасске, где расположен штаб генерала. Под портретом Мамонтова, сидящего на лихом коне, можно прочитать воззвание генерала. Во всех советских газетах и сообщениях беспрерывно повторяется о том, что конница генерала Мамонтова, случайно прорвавшая фронт, окружена советскими войсками, и гибелью вопрос нескольких дней. Самый главный Иуда, предатель из семи землевладельцев, Лейба Бронштейн, Троцкий, называет наш поход храбростью отчаяния и повторяет басни о стальном кольце советских войск, нас окружающих. Троцкий засыпает наши части прокламациями, где говорит, что казаков обманули и завели на гибель генералы и офицеры. Казаки слишком хорошо знают, кто их обманул, видят и слышат слезы и жалобы обманутого и обобранного населения, умирающего от голода. Довольно же вам, граждане, насильно взятые в Красную армию, слушать подлую ложь предателей. Бросайте винтовки, топите их в реках и болотах, идите по домам, портите их телеграф и железные дороги. Идите с нами, разгоняйте ваши советы и комитеты, бейте комиссаров и коммунистов и не верьте их ложным сообщениям и обещаниям. Им пришла гибель, а не нам, и они погибнут. Командующий войсками генерал-лейтенант Мамонтов. Тася в замешательстве. Все ближе и ближе городу доносится пальба орудий и взрывов. А Мамонтов продолжает свои победные реляции. Наши дела идут блестяще, без потерь для себя. Сам Троцкий еле выскочит из-под казаков, потеряв свой поезд и постоянного спутника, любимую собаку. В вагоне-ресторане поезда Троцкого в стаканах не успел еще остыть чай. Сам он и его спутники успели скрыться в ближайшем лесу. Шлем привет, везем родным и друзьям богатые подарки на украшение церквей, дорогие иконы. Ждем свои ряды отставших по разным причинам, чтобы вихрем ворваться в Москву и выгнать оттуда врагов русского народа. 25 августа, станция Грязи, Ген, Мамонтов. Пришел домой взволнованный Михаил. Красные перешли Дон. Развивают наступление на Кущевку и Краснодар. Идут ожесточенные бои. «И здесь уже слышно», — вздыхает Тася. Михаил растерян. Только началась литературная жизнь, к которой он стремился, и снова наступает неизвестность, к тому же смертельно опасная. Редакция готовит к отъезду свой автомобиль. Булгаков спрашивает у Слезкина, «А как будет с подписчиками? Ведь внесли деньги около 2000 человек». Слезкин смеется. «Переживут. А может, драпанут вместе с нами. Я, правда, остаюсь. У меня жена должна рожать. А в общем-то делать здесь нечего.